Сейчас он ополчился на мое потомство. Я одна, я вдовица. Сын мой слишком мал, чтобы быть мне опорой, и я трепещу за его жизнь не меньше, чем за жизнь дочерей. Такие муки и вечный страх сведут в могилу любую женщину. Бог свидетель, я не хочу оставлять своих детей на милость этого шакала. Молю вас, верните к себе супругу, защитите ее, и тем самым покажите всем, что у меня есть союзник, ибо если я потеряю Жанну... При этих словах Маго снова тронула свою ладанку. И если у меня отберут Артуа... А к этому все ведет. Я вынуждена буду просить, чтобы моему сыну вернули пфальцграфство Бургундское, которое было принесено вам в приданое в обмен на Артуа. Пуатье не мог не восхититься ловкостью, с какой его теща метнула последнее свое копье. Итак, условия торга были недвусмысленно ясны. Или вы вернете Жанну, а я помогу вам взойти на престол, ежели он освободится, дабы дочь моя стала королевой Франции. Или, если вы откажетесь от примирения с супругой, я рву с вами и, поступившись графством Артуа, постараюсь оттягать от вас графство Бургундское. С минуту он молча глядел на свою тещу, огромную и величественную под парчевым пологом, спускавшимся с потолка пышными складками. Она хитра, как лисица, упряма, как кабан, руки ее обогрены кровью. И все-таки она вызывает во мне дружеские чувства. В ее ярости, равно как и во лжи, есть какая-то умилительная наивность. Желая скрыть улыбку, невольно тронувшую его губы, Филипп осушил червленый кубок. Он ничего не обещал, ничего пока не решал, ибо по натуре был человек обдуманных решений, да и не видел необходимости торопиться. Теперь ему есть что противопоставить в совете перов влиянию Валуа, которое Филипп считал пагубным. На прощание он сказал только: «Вернемся, матушка, к этому разговору на коронации, где мы с вами вскоре увидимся». И, услышав слово «матушка», которое Филипп употребил впервые за последние полтора года, Маго поняла, что ее партия выиграна. Как только за Филиппом захлопнулась дверь, в спальню вошла Беатриса и первым делом заглянула в кубок. Осушил. Почти до дна. — сказала она с удовлетворенным видом. — Вот увидите, его высочество граф Пуатье отправится прямо в Дурдан. — Я вижу другое, — ответила Маго. — Филипп будет настоящим королем, ежели мы потеряем теперешнего. Для всякого, кто знал графиню Маго, было ясно — участь короля Людовика X решена. Глава 8. Сельская свадьба. Во вторник 13 августа 1315 года на самой зорьке жители маленького городка Сен-Лее в Шампани были разбужены лошадиным топотом. Одна кавалькада прибыла с севера по седанской дороге, другая — с юга и с Труа. Первыми примчались на полном галопе королевские квартирьеры. И сопровождаемые свитой конюшек, оруженосцев и слуг скрылись под сводами замка. Затем показался длинный обоз с мебелью и посудой, которым командовали мажордомы, обойщики и серебряных дел мастера. И, наконец, верхами на мулах явилось все городское духовенство, а за ним следом итальянские торговцы, которые вели в Труа особенно оживленную торговлю по причине близости знаменитых шампанских ярмарок. В церквах зазвонили во все колокола. Через несколько часов король должен был сочетаться браком в Сен-Лее. Тогда поселяне принялись кричать «Слава!» и женщины по собственному почину побежали в поле нарвать цветов и разбрасывали их затем охапками на пути следования новобрачных.